Свои 5 копеек. У хлебной лавки сидел старый слепой нищий с собакой. Мимо шли люди, кухарки в лавку заходили за хлебом и булочками к чаю, за пряниками и кренделями. А люди шли по своим делам, не обращая внимания. Мало ли нищих на улице и старых худых собак. Праздник скоро, хлопот много, все заняты своими заботами. Газовый фонарь тускло горел, снег сыпался, мороз крепчал. Перед голодным нищим лежала грязная шапка, пустая. Одна женщина в платке, в плюшевом потертом жакете, бросила 5 копеек, пятачок. Она бедная была, больше не могла. На дне шапки засиял этот пятачок. Свет фонаря в нем отразился, и пятак заблестел, словно золотая монета. Женщина перекрестилась и пошла дальше. Исчезла во тьме, а прохожие стали бросать денежки. Копеечки и семишники, алтынные и пятачки. Не все, но монетки прибавлялись потихоньку. И набралось на хлеб, ливерную колбасу и на ночлег. На день жизни набралось. День жизни подали люди нищему и его собаке. Первая женщина бросила всего 1 монетку, но другие увидели сияющую денежку и вспомнили про душу и добро. И за ту монетку женщине пришло благо. Нанялась на хорошую работу к доброму хозяину, о чем мечтала и молилась. Надо быть первым. Первому бросить монетку, сказать доброе слово, похвалить, помочь. Другие люди увидят и повторят. Люди чаще всего не злые, просто не видят, погрузившись во тьму и холод забот. И первое доброе слово и дело — золотая монетка, даже если это всего лишь пятачок. Вот такие 5 копеек надо вставлять, а не свое драгоценное мнение или критическое суждение, не пустой совет или поучение ненужное. Первое маленькое добро открывает путь и сердца других людей и вознаграждается, потому что подарить кому-то день жизни — это уже невероятно много. Это старинная история про день жизни и про 5 копеек, которые обязательно надо вставить в чужую историю, в чужую жизнь. Только правильно. От живого золотого сердца. Так и спасем, и сами спасемся.